Импровизация. Это моя позиция. Это не расставание. Нет, не прощание. Здравствуй, моя девочка. Как твои дела? Я тебя не видел целую неделю. Меня соскучилась постель уже. Что будет дальше? Я не знаю. Я не буду заглядывать вглубь пустоты. Меня не все равно, что же нас окружает. Такая суть, я не месси. Я не месси, ты меня не пусти. Ты меня запусти к себе, вот это нифига. Я не слышал этот минус, поэтому буду фристайлить под него, наверное, плохо. Ну, ты меня послушай, Лёха. Или ты не Лёха, а может быть ты, Алёна. А может ты, Серёжа. Ну что же, очень приятно. Меня зовут Сандап. Ха. Я тут и там, без всяких мат. У меня не будет мат в эфире. Поэтому идите, кушайте кефиры. Это просто шутка, небольшая сатира. Но в глубине у меня большая лира. Лирика моей души проникает. Ты меня не мешай. Я буду фристайлить. Так же, как все ребята знают, я буду фристайлить. Слушай меня, это нить. Это круто, чуваки, когда собираемся. Это не пустота, у меня внутри не пустота, это я точно знаю. Я тебе немножко сейчас фристайлом помешаю. Помешаю чашкой чаю, я не лечу. Я иногда чая пью, иногда ночами не сплю. Иногда фристайлю в горящем огне бреду. Ну, помогите мне кто-нибудь, пожалуйста. А, может быть, я не сплю, поэтому крыша едет. Может быть, кто-то меня съедет. Вот такая съедет мне по лицу немного. Съехать с квартиры. Может быть, такая сатира. А может быть, уйти отсюда немного подальше, повыше, просто. Может, там интересно, серьезно. Это не мешает мне тема. Я буду фристайлить так же, как Далай-Лама или Эминема. Эминема можно отодвинуть в сторонку. А я буду читать потихоньку. Я буду фристайлить дальше. Буду фристайлить без фальши для наших. А лесть прокачивает система фристайла. Дилемма, я фристайлю, мой фристайл забавляет всех. Ха. Это большой смех, я буду дальше писать текста, заставлять вбиваться сердца, сердца, вбиваться сердца, вбиваться сердца. Моя душа, лирика моих улиц пробивается. Я буду фристайлить до конца. I'm sorry всем, я буду фристайлить дальше. Так что не мешайте, отойдите или подальше, или поближе. Послушайте, кто в теме, кто меня поймет. Держи руку, браток. У меня непростой голосок. Хочу обрести свой стиль, да. Я не знаю, в каком стиле мне дальше читать. Что же мне продолжить, что же написать. Я буду дальше писать, дальше продолжать. Мне лучше не мешать. Я не буду спать, не буду. Ха, потому что я писать. Вот такой фристайл крутой. Послушай меня, парень. Поднимай головой, качай. Бит так же колотит. Он тебя оставляет, забавляет. Ха, я не шучу. Ха.